Я никогда не знал горечи поражения. В ритуальном сумо я должен побеждать, а кроме него ни с кем не спорю и не воюю. На острове наступил новый день. Йосихико пришел в храм с утра, и до обеда они с Инамото сразились еще несколько раз. А еще я не понимаю желания стать сильнее. Причем я даже не помню, в чем именно дело. Может, никогда не понимал, а может, забыл. Весь покрытый синяками и царапинами, Йосихико раз за разом сталкивался с Инамото. Он пытался сражаться босиком, чтобы кроссовки не скользили по песку, пытался не пересилить духа, а тянуть и толкать его, но Инамото все равно легко ронял его на землю. Йосихико даже попытался поискать в смартфоне легкие способы победить в сумо, но ни один из вариантов не подходил начинающему. «Поэтому я надеюсь, что все пойму, когда проиграю в настоящей схватке». Йосихико с трудом поднялся, в очередной раз отплёвываясь песком. С одной стороны, постоянные поражения раздражали, а с другой – наполняли желанием взять реванш, несмотря ни на что. Тем более, что он не слышал в словах Инамото ничего, кроме хвостовства. Не мудрено, ведь сам Йосихико не обладал выдающимися талантами. Он уже не мог заниматься своим любимым бейсболом, из хорошей компании уволился меньше, чем через год, и с тех пор паразитирует на своей семье. «Я, конечно, понимаю, что ты дух, а не человек. Поэтому спрашиваешь искренне, а не издевки ради». Йосихико вытер пот с подбородка, перевел дух и погладил дрожащее правое колено, успокаивая старую рану. «Но почему вопрос появился у тебя именно сейчас?» На сей раз Инамото не ответил сразу и задумался. К изумлению Йосихико, невозмутимость на миг покинула лицо духа. «Я встретил мальчика, который хочет быть сильным», — наконец ответил он, вновь принимая непроницаемый вид. «С тех пор, как меня начали видеть, я часто разговариваю с людьми на эти темы. А это точно плохо? Может, дух совсем не против того, что потерял силу, и теперь случайно показывается на глаза простым людям? Во всяком случае, он ведет себя так, будто ему это только в радость. И, кстати, почему бы тебе не попросить о помощи Аямацуми но Ками? Он наверняка тебя в сумо в два счета уделает». «Как можно просить Аямацуми но Ками утруждать себя такой ерундой?» «Ерундой? К тому же великий Аямацуми но Ками гораздо сильнее заурядного духа вроде меня. Не делай это, когда между бойцами такая разница. Самое главное в любом состязании, чтобы оба бойца выжали из себя все возможное. Поэтому ты выбрал меня? Я подумал, что слабшему духу самое то сразиться против лакея». Инамото разговаривал вежливо, но не рассыпался в лести или комплиментах и выкладывал все как есть. Йосихико слегка терялся от такой честности. Он привык немного цепляться к словам собеседника, но не находил в себе желания издеваться над Инамото. «Поэтому я надеюсь, что и ты ответишь мне усердием, лакей. Ну что, еще раз?» Инамото хлопнул в ладоши, приглашая Йосихико в центр начерченного на земле круга. «Ты бы хоть поддался!» «Не буду, иначе какая же это битва?» После этих слов начался новый раунд. «Я давно заметил, что маска невозмутимости на его лице стала еще толще». Пока Йосихико и Инамото сражались возле святого поля, Кагане зашел в покои храма через молельню. Покои, входящие в список национального культурного достояния, построены в стиле сангэнси. Традиционный асимметричный стиль строительства, в котором на фасад здания приходится 4 колонны. Сан означает 3, а ген – промежуток, поскольку между 4 колоннами как раз 3 промежутка. Ся означает храм. Их крыша, как и у храма Идзума, выложена кипарисом. Он, конечно, всегда разговаривал с таким безразличием, поэтому я не обратил особого внимания. А теперь он, значит, хочет поиграть в сумо. Рядом с малым святилищем сбоку от покоев сидел и щурился на майское солнце в ясном небе дед в белом халате и белых хакама, как у священника. У него были короткие седые волосы и такого же цвета усы с бородой. Хотя его речь мало отличалась от человеческой, в глазах порой сверкал глубокий непреклонный свет. Свет – достойный глаз бога всесинтоистского храма. Кагане сидел, обвив хвост вокруг лап, и смотрел на деда. Иногда к молельне подходили прихожане и хлопали в ладоши. Но никто, конечно, не замечал лиса, сидящего сбоку от зданий. Никому бы и в голову не пришло, что сейчас неподалеку от них разговаривают и любуются солнцем два бога. «Трудно понять, чего на самом деле хочет дитя риса», – проговорил лис. «Смысл его заказа мне тоже непонятен. Зачем он просит об этом?» Конечно, выполнять заказ должен не он, а Юсихика. Так что Кагане эта история никак не затрагивала, однако он понимал, что скорее наступит конец света, чем дух проиграет человеку в сумо. Особенно, когда человек не Рикиси, профессиональный сумоист, и не мастер единоборств, а городской бездельник с травмированным коленом. У Юсихика уйдут в лучшем случае годы на то, чтобы выполнить заказ так, как об этом просил дух. У Ямацуми но Ками, хозяин Инамото, усмехнулся в ответ. «Он у меня такой упрямый. Никогда не признается, что его на самом деле тревожит. Вместо того, чтобы сказать честно, пытается побороть свои невзгоды сам». Бог пересел на ступени перед святилищем и посмотрел в небо. «Тяжело это, терять силу. В первую очередь он начал терять самое важное. Его воспоминания затянуты дымкой. В глазах маленького мальчика он видит фрагменты, которые уже не может вспомнить сам. Значит, дух риса тоже теряет память», – пробормотал Кагане. «Не только он». Оямацуми но Ками выдохнул и улыбнулся. «Возможно, однажды и меня постигнет эта участь». Его называли верховным богом края Ио, и с древних времен считали одним из самых почитаемых божеств. Но времена меняются, люди перестают ходить в храмы, и со временем это начинает сказываться. «А вот, скажем, мой внук, Оти на Микото, построил город Оти, названный в его честь. Но когда большие города начали укрупнять за счет мелких, имя пропало с карт. Возможно, однажды оно сотрется и из памяти». А Ямацуми но Ками выдохнул, будто смиряясь с неизбежностью. «Надеюсь, хотя бы этот остров останется прежним, хотя это и не надежда, а просто прихоть. Здесь мой рай, божественные горы, очищающие любую скверну реки, сам остров, полный добрых людей». На этом острове, некогда считавшемся святым, долгое время была запрещена рыбная ловля. На нем не так часто дожди, реки маленькие, пресной воды не хватает. Приливы и отливы на острове такие сильные, что не каждая лодка сможет пристать к берегу. Едва ли этот край можно назвать дружелюбным к людям. И тем не менее, люди всегда жили на нем, поскольку бог защищал их. А бог поселился на этом острове, потому что люди молились ему. Люди и боги живут, защищая друг друга. Так повелось еще с древних времен. Когда-то и Кагане исполнял свою роль в этом спектакле. «Ну что, Кагане, может, сделаем ставки?» Голос Ямацуми но Ками выдернул лиса из моря мутных воспоминаний. «Кто, по-твоему, победит? Упрямец или лакей?» Знаменитый бог ухмыльнулся, словно шаловливый ребенок. Кагане так удивился, что повел ухом. «Человеку не победить духа?» «Значит, ставишь на поражение лакея?» «Тут и думать нечего!» Кагане вздохнул, но вдруг моргнул и заявил. «Хотя нет. Я поставлю на победу лакея!» Оямацуми но Ками вытаращил глаза от удивления. «Просто невероятно, что Хэйдзин, которого в старой Японии знали как Золотой Ужас, поддержит человека!» «Дело не в поддержке. Просто мне кажется, что он справится!» Несколько месяцев он путешествовал вместе с Юсихико и видел, как тот, не зная ни записок, ни сёки, ни даже имен богов, все равно не бросал богов в беде и раз за разом справлялся с их заказами. «Он из тех, кто выигрывает войну, а не битву», — заявил Кагане, еще сильнее удивив Ямацуми но Ками. «Такой уж он человек». Кагане был уверен, что говорит правду. Йосихико считал, что важнее действовать и не думать, поэтому наверняка он выполнит заказ так, как Лису и в голову не придет. «А я-то думал, ты изменился только внешне. Не ожидал, что ты однажды заговоришь такими словами». Нарочито восхищенно отозвался Ямацуми но Ками. «Только не подумай. Я покинул свое укрытие не из-за него, а из-за старших богов». Кагане вздохнул. Он до сих пор не понимал, почему стал первым заказчиком лакея, и был ли в этом какой-то глубокий смысл. Лис еще раз подумал и Исихика, который сейчас наверняка сражается с Инамото рядом со Святым Полем. «А вообще, не так уж плохо гулять по миру людей и любоваться им». Он удивлялся самому себе, ведь он действительно наслаждался зрелищем того, как заурядный, ничем не примечательный человек выполняет все заказы, которые ему оставляют. «Дядя, ты опять упал?» После очередного поражения Юсихико понял, что ему придется снова ночевать на острове. Когда он ужинал в столовой Мэнсюку, зашел Юма с задачником по математике в обнимку. «Не столько упал, сколько уронили», – недовольно пробурчал Юсихико, отпивая мисо из миски. Сегодня, как и вчера, он много раз вызвал Инамото на бой, но тот даже не думал проигрывать и снова вывалил Юсихико в песке. Хотя поначалу Юсихико казалось, что уж одну победу в сумо он как-нибудь одержать сможет, теперь он уже понимал, что надо чего-нибудь придумать, ведь он не собирается остаться в этом Мэнсюку работать. «Чем ты лучше барана, если только и делаешь, что прёшь напролом?» Устало спросил Кагане, жуя украденный у Юсихико хюганацу. «Цитрусовый фрукт. Используется в Японии в качестве десерта». «Я-то надеялся, ты уже что-нибудь придумал, но ты вместо этого весь день бился о стену. Эх, переоценил я тебя». Кагане горестно покачал головой. «Ну прости, что я баран», проворчал Юсихико и отнял у Лиса половину хюганацу. Тот возмущенно закричал, но парень оттолкнул его левой рукой и забросил десерт в рот. «Кто тебя уронил?» С любопытством в голосе спросил незамечающий Лиса Юма, садясь на стул рядом с Юсихико. «Я, так сказать, над собой работаю, прямо как ты. Сражался с одним сильным человеком. Я должен его победить». «Он такой сильный?» «Да, очень сильный». Без талики иронии ответил Юсихико. «Но я очень тороплюсь. Мне нужно победить как можно скорее». Он больше не мог отпрашиваться с подработки. Остров, конечно, приятный, а Мэнсюку дружелюбный, но в кошельке становилось тоскливее день ото дня. В ответ на ворчание Юсихико, Юма вдруг ахнул, достал пенал с изображением героя детского сериала и вытащил наружу яркую оранжевую коробочку. Судя по всему, упаковку от какой-то конфеты или жвачки. Мальчик осторожно вывалил содержимое коробочки на ладонь. «Мы с тобой оба рисинки!» «А, в смысле?» На руке Юмы лежало нечищенное семечко риса. Юсихико, привыкший видеть уже очищенный рис, даже не сразу понял, на что смотрит. «Но дядя из Джа говорит, что все мы станем большими и сильными, поэтому не надо торопиться!» Юма с любовью смотрел на рисинку. «Дядя из Джа?» — повторил Юсихико, начиная догадываться. Инамото говорил, что встретил мальчика, который хочет стать сильным. Уж не о Юме ли он говорил? Юсихико еще раз посмотрел на беззаботную улыбку школьника и будто бы на миг увидел узы, которые связывают его с Инамото. «Но я тоже тороплюсь. У меня тоже нет времени». Юма убрал рисинку и надулся. «Я до сих пор плохо бегаю, плохо лазаю по деревьям, проигрываю в камень-ножницы-бумагу и с трудом таскаю рюкзаки, которые вешают на меня друзья». Юсихико невольно усмехнулся. «Повесить на кого-нибудь все рюкзаки? Этим они развлекались, когда учились в школе. По дороге домой частенько играли в дурацкие игры, и проигравшему приходилось таскать на себе тяжести до следующего столба». «Знаешь, по-моему, полезно хотеть стать большим и сильным. Мы ведь с тобой мужчины. Сильный мужчина не проиграет в драке, его не будут травить. Достаточно бегать быстрее всех. И вот ты почти супергерой в глазах сверстников. Мальчикам совершенно нормально восхищаться силой товарищей постарше и пытаться стать такими же, как они». «Но я не люблю драться». Юма потупила взгляд. «Я ж тебя не заставляю. Я просто о том, что если ты станешь сильным, то никому не проиграешь». Пустился в объяснение Юсихика, и тут ему в голову стукнула мысль. «Да, кстати, Юма, а зачем тебе вообще становиться сильным? У мальчишеских мечт всегда есть какая-то причина». Юма недоуменно моргнул и, не задумываясь, ответил. «Так ведь быть сильным – это...»